Но чуда не произошло, зато портал без проблем включился. Даже засветился чуть ярче и стал шире сантиметров на 15. Машина не пройдет, но компактный квадрик вполне. Или разобранные багги, хотя багги мы и так протащим. Эбби уже почти закончила делать сборную раму. Я сразу же проверил портал и понял, что забыл в приюте таксиста Вигана. Уже приготовился к порции ворчания и нравоучения и придумал контраргументы в рамках правильной субординации, но его на портальной парковке не оказалось, как и на первом этаже. Его разведчика я нашел на балконе, и сначала не понял, что он делает. Просто стоит и смотрит вдаль, при этом броня на спине была вскрыта. Незнакомая мне конфигурация, когда броневые листы на плечах раскрываются и слегка растягиваются, словно какие-то крылья, или антенны у радара, такие лепестки, раскрывшиеся в разные стороны. На шлеме его Ориджа не было гребня, но он слегка наклонил голову вниз, так что этим гребнем стали сочленения брони на шее. «Алекс, дядька заметил, что я стою рядом, и повернул голову, в визоре светилась зеленая сетка, как на радаре, ты вроде говорил, что здесь никого нет, кроме нас». Я проследил за его взглядом, пристально всматриваясь в заснеженные земли и параллельно сканируя округу. По моим данным, никого и не было, по крайней мере, на ближайшие 3 километра, может и на 5, что в принципе уже было подозрительно. Здесь у нас известняка с отпугивателем нет, ледяные хорьки постоянно шастают, а сейчас даже краулеров нет. «Ты что-то видишь?» Я кивнул на уши, торчавшие над его спиной. «Что за модель?» «Гибрид навыка с кастомным тюнингом, в 5 раз мощнее типовых модулей разведчиков», с гордостью ответил Ридж, помахав своими локаторами. «Думаю, там еще продолжение должно было быть в духе. Я только благодаря им в мерзлоте и выживаю, но важность информации пересилила. И я вижу, как минимум 3 неопознанных отряда, которые нас окружают. Дроиды, не пойму, вроде органика, но заряженная. Еще дроны есть, но с какой-то непонятной аурой. Это друзья, ну, если только бывшие», я усмехнулся, задумавшись, могу ли я своего земелью считать, хотя бы старым приятелем, работали же вместе немного. «У тебя пилотка из Аргинума есть, опять издеваться будешь?» С обидой в голосе спросил таксист Виган. «Мало того, что здесь меня забыли, не забыли, а на разведку отправили», я кивнул куда-то вперед. «В общем, врубай свои локаторы, будешь моими глазами». «Не вовремя, конечно, люди на меня нашли, не до них сейчас, но и думать, что мне простят разгром их научной базы, было бы слишком опрометчиво. Просто вопрос времени, как быстро вычислит мое местоположение». «Ладно, хорошо, что сюда, а не на 37-ю. Хаук, прием. На всякий случай врубай режим повышенной опасности. Могут напасть на базу». Я тут же вызвал ястребов, заодно продублировав свое сообщение по общей связи станции. «Кто? Сколько? Люди Лына. Не мутанты, но спецуха их. Может, я перестраховываюсь, но будьте начеку. Они в приют идут, но могут разом везде ударить». «Ага, я бы тоже так сделала. Справитесь? Сейчас узнаем», я улыбнулся и поманил за собой таксиста. «Только шапочки накинем». Глава 17. Я не хотел никого убивать. В смысле, разумной органики, с которой хотя бы в теории можно было договориться. Радары Вигана-таксиста неплохо справлялись, даже когда мы заперлись внутри приюта. Быстро собрали на шлемах защитное покрытие из Аргинума. Шутки шутками, но, конечно, не пилотки, больше было похоже на баллистические тактические шлемы, облегченные по максимуму и прикрывающие только модули связи. Потом распределили обязанности. Он сканирует и накидывает маркеры на мою карту, а я иду договариваться. На карте появилось 3 подсвеченных участка, внутри которых мигало от 4 до 10 разноцветных маркеров. Самая большая группа пряталась за небольшим каменным холмом справа, если спиной к приюту стоять. Чуть поменьше скрывалась рядом с главной дорогой, прикрываясь за высокими наметенными сугробами. Эти, видимо, планировали отвлекать. И 3-я группа, самая мелкая, была слева, на приличном удалении от приюта. Похоже, снайперы. С них и начал. Телепортировался на условный задний двор и растворился под маскировкой. Обошел их по широкой дуге и вынырнул практически у них за спиной. Уже собственным сканером смог их заметить. 2 спецбойца в тактических скафандрах и 2 спота с одинаковой базой, но разным оборудованием. Первый, с излучателем, второй, с чем-то, что создавало помехи сканерам. Чуть в стороне разглядел засыпанную снегом багги, под масксетью. Активировал скаутган и прицелился, фиксируя цели. «Как же вы все-таки не вовремя, Я вздохнул, переводя целик с одного шлема на другой и обратно. У меня шахта там, у меня маршрут, меня древние ждут, а мне копать еще, чтобы на трансформацию орнитоптера хватило. А вместо этого с вами тут разбираться нужно. Группа захвата или группа диверсий, не знаю, как их лучше назвать, никаких действий не предпринимала. Стрелки не двигались, а споты уж тем более. Я даже подумал, не примерзли ли они, но нет, тогда сканеры бы вообще ничего не нашли. Вопрос скорее в том, как давно они здесь лежат и сколько еще собираются этим заниматься. Это явно несчастливый случай, что мы их заметили на подходе. Они здесь не 5 минут лежат. Я посмотрел по сторонам, даже с учетом прошедших снегопадов, прослеживалась цепочка следов от Лешки до Багги. И, скорее всего, куда дальше к нормальным транспортникам с обогревом для людей. Не могут же они вечно в скафандрах жить. Ну или я что-то еще не знаю о технологиях майтинной мотивации этих людей. Ладно, они в любом случае не с визитом вежливости здесь. Раз до сих пор не напали, значит, просто не понимают, что происходит внутри приюта. И ждут, когда я оттуда выйду. Например, поеду в Чайна-сектор. Я подозвал Искорку и отправил ее к Багги. Посмотреть, просканировать и, может, полетать по округе, если еще какие-то следы найдутся. По-хорошему бы проследить за ними до основного лагеря. Но чашу весов, где с одной стороны было терпение, а с другой – тайны древних, очень сильно кренило в сторону разлома. Искорка прислала первые данные по машине, ничего необычного, типовой гражданский Багги с логотипом на борту. Не Майтин, а какая-то исследовательская компания, зарегистрированная в Чайна-секторе. Официально дочкой Майтин она нигде не числилась, но, думаю, это опять вопрос терпения. Чуть более скрупулезный поиск точно бы привел куда надо. Я отметил адрес компании, как точку интереса в закладках карты. Буду в Чайна-секторе, заскочу и проверю, а пока уберем непосредственную угрозу. Глядишь, если эти потеряются, то Лейн отступится от приюта. Хаук, как у вас? Чисто. Мы на низком старте, ответила девушка. Не переживай, все под контролем. По-тихому объявили учебную тревогу, отрабатываем. Народ ворчит, сначала ворчал, учитывая, что плановые учения только через 2 недели, усмехнулась Хаук, но потом Эгби нашла мелкий сбой в работе запасных генераторов и, в общем, хорошо, что сейчас проверили. Есть признаки диверсии, расслабься ты уже, вздохнула Хаук. Гарантийный случай, производитель предупреждал. Даже отзывная кампания планировалась, но из-за фоггеров все отменили. В общем, там Боб уже взял стойку, с юристами общается. Мы еще и в плюсе останемся. Ага, все, что не делается, все к лучшему. Я отключился, снова прильнув к прицелу. Вспомнил, что собрался поговорить, а, может и завербовать. И прячась за складками местности подкрался практически вплотную к максимальной дальности телепорта. Почувствовал на себе действие излучателя, появилась рябь на экране и тихий, но въедливый треск в динамиках. Работает Аргинум, но надо бы получше изучить технологию Майтин. Излучатели фоггеров я игнорирую на уровне шлема, но Лейн явно что-то изменил. Я активировал телепорт и появился прямо между спотами, нависнув над стрелками. «Парни, вы не заблудились?» – довольно миролюбиво спросил я. «Поговорим?» – но как-то сразу стало понятно, что договориться не получится. Тот, что слева, просто испуганно дернулся от неожиданности, а второй дернулся уже вполне осознанно, сразу же с разворота попытавшись что-то в меня метнуть, какую-то круглую коробочку, похожую на миниатюрную мину. Я отмахнулся, отбив ее на спину левого. Мина прилипла к скафандру, щелкнула, выпустив по кругу паучьи лапки зацепы, и вонзила их в скафандр. Человека выгнула дугой, а потом раздался тихий хлопок и на снег перед бойцом брызнула кровавая масса. Защитный щиток скафандра блинчиком ускакал по снегу, а в том, что осталось и мерзло на снегу, с трудом угадывались части человеческой головы. На спине, вокруг мины, стало расползаться алое пятно, но не кровь, а раскаленные до красна скайкрафтовые нити. Я настолько впечатлился зрелищем, пытаясь осознать, что это было, что не заметил, как дважды потянул спусковой крючок. Второй скафандр отбросило в сторону, первая пуля попала в броню, но вторая пробила скафандр. Экран шлема моментально затянуло льдом изнутри. Ладно, тут физика понятна, появилась пробоина, с которой не справилась внутренняя печка. Но что с левым? Кумулятивно-энергетический заряд, пробил скафандр или даже воздействовал через скайкрафтовое волокно и устроил локальную версию ада в замкнутом пространстве. Там, похоже, так все вскипело, что удивительно, что только шлем лопнул. Я перевернул то, что осталось от скафандра, и, стараясь не смотреть, на верхнюю часть сорвал небольшой подсумок, прикрепленный к предплечью. Нашел там две такие мины, плюс еще одну у соседа, покрутил, убедившись, что в кармане самоподрыва не случится, и забрал их с собой. «Алекс, началось движение, тебя заметили», донеслось от искорки. «В какую сторону?» «Центральная группа движется к тебе, дальняя группа, похоже, сваливает. Проследи за ними, только аккуратно, с остальными я справлюсь». «Ты что, оставишь меня на этой стороне?» — пискнул дрон, как-то даже обеспокоенно. «На пару дней только, пока орнитоптер не будет готов». Идея дрону не понравилась, но сейчас здесь от него было больше толку, особенно учитывая, какой слепой он был за разралом. Но говорить я ему этого не стал, вместо этого добавил себе еще одну заметку на тему апгрейда дрона. Я сверился с картой, по данным моего напарника, центральная группа разделилась и движется ко мне, пытаясь обойти с двух сторон. Я посмотрел на застывших спотов, никак не реагировавших на происходящее. Попытался по-быстрому их взломать, уже жалея, что отправил искорку, не преуспел, и тогда просто переломал им стойки. Подхватил два оторванных модуля, запихнул их в рюкзак и, собрав оружие, пошел забирать багги. Эту взломать оказалось сильно проще, там и замка толком не было. Между делом затрофил Маск Сити еще пару запасных стволов, снайперская винтовка с автоматом, найденных в багажнике. Неплохо, хотя еще от ящика супермин я бы тоже не отказался. Завел машину, приноровился к управлению и поехал навстречу гостям, собираясь провести им экскурсию по минным полям, да познакомить с турелями. Уверен, что они их уже срисовали, но я смогу направить их в нужную сторону. В этот раз я не забыл вегана в приюте, специально оставил. Во-первых, чтобы собрал все трофейное оружие и уцелевшие багги. Во-вторых, чтобы обновился защитный периметр. Несмотря на убеждения, техникам и отчасти саперам он оказался профессиональным. Не удивлюсь, если еще и не веганом окажется, а каким-нибудь пескетарианцем. Кроме первой группы, которую посла искорка, больше мы никого не отпустили. Со спотами я разобрался издалека, не подпуская на рабочую дальность излучателя. Часть боевиков заманил под перекрестный огонь замаскированных турелей. Точнее, не заманил, а оттеснил. А на вторую часть натравил хомяка. И если клыну на виртуальный стол попадет отсчет, то он наглядно объяснит, что нас лучше больше не трогать. По крайней мере, такими силами. И либо пусть ведет сюда синих мутантов, либо отваливает. А если не попадет такой отсчет, то, по итогам разведки искорки, мы сами его принесем. На 37-й все в итоге было тихо, но расслабляться мы не стали. ЭББИ запустила процесс полного технического обслуживания, а ХАУК переработала план дежурства и слегка изменила зоны патрулирования сектора, чтобы вокруг нас курсировало сразу три отряда. В общем, все были при делах. Сканеры не вопили об опасности, а до ночи было еще далеко. И мы уже были в Череповце. Завалили скважину и залили ее герметиком, чтобы потом снова завалить. Расставили камеры и датчики движения по всей комнате. Разобрали стойки, вынесли бур и запечатали комнату наглухо. Если кто и вылезет, то мы точно про это узнаем. Потом распределились по участкам. Пока Виган отсутствовал, его место занял Джейк, а мы с Джеймсом прошлись по периметру между сторожевыми черепами и расставили везде датчики. Оборудовали временный склад и там же собрали парковку для грузовых спотов. Так, чтобы и общая навигация у оператора была, и подзарядная станция. Проложили им маршрут до Медвежьегорска, а пока мотались туда-сюда, еще его и зачистили. Хотелось и по всему пути установить охранные системы, но они банально закончились. Роберт обещал чуть позже доставить коптеры, которые на автопилоте просто будут гонять над маршрутом, фиксируя любое движение. Но пока пришлось обойтись крабами исключительно для шахты, для охраны Ориджи во время отдыха. Я бы сделал их больше, но система выдала ряд ограничений. На суммарно втором десятке подконтрольных дронов, новые перестали самостоятельно мыслить, но еще могли быть ретрансляторами, а дальше уже рождались только болванки на запчасти. Так что тратить на них драгоценный Skycraft смысла уже не было, да и опыт в механике перестал расти. Оставив близнецов за старших, благо шахтерами они среди нас были, действительно, самыми опытными, Я пошел тестировать ошейник. На 37-й уже ночь началась, новички уже выли от усталости с непривычки, а я все никак не мог выключить режим электровеника и гонял по каменистым ущельям вокруг Медвежгорска, в котором, как назло, исчезли все медведи. Даже громадина медверок не вылазила из огромной пещеры, которую я нашел на второй час скитаний. Таблички с именем на ней не было, конечно, но верхний свод был весь испещрен следами, оставленными рогом. Внутри было темно, явно глубоко, и все время что-то утробно ворчало, будто там насос-астматик в глубине, который периодически чем-то хрустит и чавкает. Прикинув уже вблизи размеры пещеры и толщину бороста трога, все-таки решил поискать его кого-нибудь. Помолился мерзлоте, на уровне, как туристы и охотники дань уважения хозяйке леса отдают, и вроде помогло. Уже через 15 минут новых брожений за моей спиной что-то мягко спружинило, и меня накрыла черная тень. Я обернулся, как тот парень в скафандре, сразу держа наготове пластинку с ошейником. Чувствовал легкую наэлектризованность, будто по пальцам пробегают искры. Держал высвобождение энергии на самых кончиках, как бы прогревая ошейник перед активацией. Но бросать сразу не стал, паучьих ножек в моем гаджете не было, как и систем самонаведения, только прошлый опыт с мелкими существами. Ха, с мелкими. Я усмехнулся, вспомнив, какой огромной мне показалась химера при первой встрече, и посмотрел на медведя, замершего после моего поворота. Хвостатый, круглые ушки, костяные шипы и костяная коса вместо хвоста. На морде вместо красных полос, лишь пятнышко на переносице. С натяжкой, но можно было принять его за звездочку. Звездочка, привет, давай дружить, максимально мягким, насколько это было возможно через динамики Ориджа, голосом сказал я. Медведь не среагировал, но, по крайней мере, не прыгнул, только тихонько зарычал, наморщив морду, скорее даже фыркнул, намекая, на чем он вертел такую дружбу. На хвосте, конечно, кончик задрался, на манер скорпионьего жала. Да, ладно тебе, я развел руки в стороны, показывая, что в них нет оружия. Ошейник не в счет, он в неактивном состоянии даже на ошейник не был похож. Я как-то недавно размышлял на тему химы и рапторов, насколько этично так привязывать к себе монстров. Пришел к выводу, что все нормально. Не знаю, как именно действует ошейник, но он точно не подавляет их волю. Он как бы меняет вектор мышления. Даже не вектор, а всего лишь одну мысль, то, что я не враг. А дальше, что химера, что рапторы, никто их ни к чему не принуждал. Если бы они не захотели помогать мне, то не стали бы. По крайней мере, я так себе это представлял. И пример с химой, с уже снятым ошейником, это подтверждал. Вот и сейчас будем пробовать нащупать эту одну мысль в голове медведя-скорпиона. Если, конечно, там есть хоть одна, а то сила есть ума не надо, это прямо про него. Монстр заревел и рванул на меня, завалился в одну сторону, уходя с прямой линии, а хвостом, неожиданно удлинившимся, ударил в место, где я только что стоял. Ториадорство, блин, какое-то. Уходить пришлось на рывке, едва разминувшись с острым кончиком хвоста. Черт, может, и скол будет, пока непонятно. От резкого медвежьего торможения и разворота взвился снег, сразу же залепив часть визора. Я телепортировался на каменный выступ, оказавшись за спиной у медведя. На мгновение, тот сразу же махнул хвостом, и каким-то макаром, будто полицейский, разворот сделал, моментально прилипнув к стене. Встал на задние лапы, вытянул морду, оскалился и полез прямо по отвесному камню. «Ты же медведь, а не обезьяна, куда лезешь?» Фыркнул я, примериваясь, как лучше добраться до шеи, когда мода станет выше. Зверь ударил хвостом, наглядно показав, что он не только не совсем обычный медведь, но еще и скорпион. Коготь выбил кусок скалы у меня из-под ног, застрял где-то в глубине и, расшатав еще больше камня, выскользнул наружу. Ох уж эти телескопические мутанты, будто специально у него такой хвост, чтобы на шею никто не сел. А ведь так все хорошо начиналось. Я скинул осколки камней в открытую пасть, а потом отправил шаровую молнию, старясь попасть прямо под хвост. И пусть после такого сложно будут стать друзьями, но, может, он хоть на спину грохнется. Не грохнулся. А вот обиду, похоже, затаил. Начал гонять меня по всему узкому пяточку между камней. Вертелся, пытаясь то достать лапой, то подрубить хвостом. Все-таки умный, даже начал определять, где у меня телепорт откроется, и бить на опережение. И даже попал, не успел я появиться в пространстве, как тут же натолкнулся на таранный удар в грудь, отлетел на скалу, частично смяв ее, а частично обрушив, свалив на себя несколько не особо мягких глыб. В ушах Риджа зазвенело, я уже мысленно смирился с тем, что пора менять ошейник на что-то крупнокалиберное, и активировал рой, но в последний момент отправил его не в морду приближающегося монстра, а себе за спину. Раскрошил там камень и спиной, чуть ли не ввинчиваясь плечами, забурился в проделанную нору. Возможно, запоздало перед глазами нарисовалась мультяшная схема. Медведь в профиль, хвост над ним и возможные углы удара когтем, который тут же прилетел в скалу над моей норой. Один раз, судя по звукам и размеру свалившегося камня, сантиметров на 20 выше входа. Второй раз, уже ниже, но все еще за пределами. И третий, над моей нычкой нависла тень, но вместо хвоста весь экран визора перекрыла открытая пасть разъяренного медведя. «Ах, ты ж мой хороший!» — выдохнул я и, крутанувшись, щучкой рванул под нижней челюстью. На тоненького прошел, получив по каждому ребру подбородком, но схватился таки за выпирающую колючку и закинул раскрывшийся ошейник на шею. Раздалась трещотка раскрывающихся сочленений активированного ошейника и уже один громкий щелчок закрытого замка. Медведь опешил, сел на задницу, выпустив свою смертоносную косу на манер обычного кошачьего хвоста, и посмотрел на меня. «Ну что, звездочка, будем знакомы?» Глава 18. Следующую неделю я провел в шахте. Может, даже и больше, все дни слились в одну сплошную добычу, и ориентировался я только на таймер отката эскипа. И как только он откатился, я добыл себе в команду еще трех мутировавших медведей. Всего в банде оказалось четверо. Два хвостатых, звездочка и цветочек, один, лапка, с когтями-кранами на правой лапе, и носорожка, с костяным рогом на лбу, не из подбородка, как у соседа, а сверху, как у носорога. С учетом вместимости орнитоптера брать с собой я их, по крайней мере, пока, не собирался, но зато по сути перекрыл каждую сторожевую башню вокруг шахты, где они с каждым днем становились все более актуальны. Разлом будто просыпался. Когда-то давным-давно здесь все замерло, а теперь, реагируя на появившийся раздражитель, то есть нас, выводил свои силы из консервации. И если в первый день разработки Скайкрафта мы только издалека увидели несколько монстров, тощих, бледных и шустрых, будто это разведчики, то только сегодня медведи отбили уже три атаки, а день только начался. Близнецы, курирующие медведей, уже дважды были в ремонте, но это того стоило. Шахта за эту неделю принесла нам больше Скайкрафта, чем наша маленькая пещерка возле станции за все время ее существования. Не иначе как читерами Роберт теперь челап не называл, и только и пытался продумать больше схем и вариантов, как побольше и побыстрее успеть вывести с той стороны разлома. То, что халява не будет длиться вечно, было понятно, и не только со стороны местных монстров. И чайно-сектор активировался, в новостях постоянно мелькали сюжеты про их разведотряды. Еще фоггеров стали чаще замечать у разлома, опять же очень далеко от приюта, но все же, и Северкрафт явно что-то задумал, отправив куда-то Самсона с большим отрядом. Правда, не в наших краях, а со стороны своей шахты. Про наши края Абрамов тоже пытался аккуратно вести переговоры, но пока без особых результатов. Роберт первый уперся, явно желавший навязать отцу конкуренцию, и выставлял какие-то безумные требования за проход через портал. Тут главное, не передавить. Поймать момент, когда сотрудничество станет нам максимально выгодно, когда мы сами уже не вытянем, но до того, как все смогут сделать что-то без нас. Разлом огромен, пресечь его сложно, но невозможно. А что за ним, мы и сами толком не знаем. Портал нас явно перенес за первые препятствия и возможные баррикады. Искорка постепенно облетала округу, и то, что появлялось на карте, это подтверждало. Каменный бурелом из монстров и аномалий, где пешим ходом мы бы годик-другой убили бы. Ну, потому, собственно, и читеры. А еще у нас есть орнитоптер. Я за 8 заходов вывез добытый Скайкрафт на 37-ю. Планировал за один, но стоило вывести погрузчики за охранный периметр, как небо почернело от летунов-гибридов, а сканер запестрил не хуже новогодней гирлянды. Я даже представить себе не мог, что в горах, в норах и складках местности столько органики прячется. И либо караван нужно было охранять всеми силами, либо разделять и уповать на скорость. Я выбрал второй вариант и до вечера гонял за собой хвост из монстров. Менял маршрут и подрезал его, выбивая самых шустрых, но к следующему заходу они как намагниченные набирались снова. В итоге рассвет встречал на крыше 37-й. Полночи готовился, советовался с Николаичем и прокачивал механику. Делал апгрейд уже существующим крабам и создавал метеозонды. Николаич с Эгби их улучшали, оборудуя камерами и типовыми сканерами, чтобы потом патрули раскидали их по всем нашим секторам. Когда уже девать их было некуда, приступил к орнитоптеру. Процесс переноса объекта в разряд навыков был уже понятен и проблем никаких не вызвал. Просто был раз в 10 дольше, чем с байком. И по затратам Скайкрафта превзошел все мои ожидания. Пригодилось все, что я привез, а потом и все запасы, которые были на станции. Пришлось выложить даже неприкосновенный запас, нужный Ориджу для регенерации. Причем не только у меня, но и у всех оригиналов на станции. Никто не возмущался, а Руперт так вообще выскреб все свои заначки. Все понимали, что будет компенсация, плюс всем было интересно. В итоге проснулся я поздно, но в синхронизацию шагнул уже заряженный. Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Там за разломом любят нас и ждут. А кто не любит, тому. Я активировал орнитоптер и поднялся над Медвежьегорском. Заприметил любимого соседа, затаскивающего в ногу свой обед. Мерзкого вида сороконожку с панцирем, соизмеримым с рейсовым автобусом, и широкой рваной раной, идущей через треть хитиновых пластин. Да, прямо не рог на бороде, а хирургическая крупнокалиберная открывашка. Я помахал крыльями орнитоптера и пролетел прямо над задранным вверх рогом. Только поднялся повыше от греха подальше, у него дура на уровне четвертого этажа где-то заканчивалась, я же поднялся на уровень крыш девятиэтажек. Я отметил, откуда тянулся след сороконожки, передал данные дженерикам и полетел дальше. Встретил несколько летунов-гибридов, но со мной связываться они не стали. Будем верить, что аргумент в виде пулемета подействовал, а не очередные разведчики здесь шастали. Спокойно долетел на шахты и покружил по округе, выискивая слишком активные скопления монстров, а заодно пытаясь отработать управление. Что-то было не то. Взлет, спуск и любые маневры происходили словно через сопротивление. Все время казалось, что я в какой-то зоне турбулентности нахожусь, в которой не только потряхивает, но будто и потоки воздуха встречают птичку, как гололед нешипованную резину. Понятно, что я в воздухе, и ассоциация странная, но избавиться я от нее не мог. Орнитоптер подтормаживал, откликаясь на управление. Все время норовил сменить курс, по чуть-чуть. Опять же как машина, если на плюс-минус ровной дороге руль бросить. В общем, лететь было скользко. С опаской и в напряжении, казалось, что чуть отпустишь руль, так она сразу же рухнет. Системы засекли невнятное излучение, когда я пролетал над черепами, но через километра два оно исчезло. Видимо, только для того, чтобы вернуться еще через 10 километров. Потом пропасти снова вернутся. И так каждые 10-15 километров. Часа два я летел над снежной пустыней. Просто белое полотно, где лишь изредка мелькали маркеры невидимых монстров. Если бы не потоки излучений, бьющих из земли квадратно-гнездовым способом, я спокойно мог бы перепутать, где перед, а где зад в этой пустыне. Излучения били с земли, поднимаясь до высоты в пару километров, я видел бледные оттенки в ведьмачьем зрении. Правда, без какой-то логики и цели, либо я не смог ее понять, как и определить источник. Что-то плотное под снегом. Возможно, отдельные глыбы того самого чудесного известняка. Скайкрафта пока не было, фоггеров, ни живых, ни мертвых тоже. Скукотень. А расслабляться было нельзя. Однообразный пейзаж утомлял и клонил в сон. Я выкручивал кратность визора, то впритык пытаясь рассмотреть снежные завихрения под аномальным излучением, то расширяя до полной панорамы. Поднялся выше, почти на максимум возможностей орнитоптера, неожиданно в 3, а то и в 4 раза меньше, чем на той стороне разлома, но разглядел только черную ниточку где-то там далеко на горизонте. Система сразу же завопила о критической температуре, а орнитоптер в управлении стал каким-то деревянным. Возможно, даже на пару секунд вообще потерял управление. Рухнул вниз, выкручивая перед глазами белое поле, и обмигался предупреждающими надписями. Пролетел так метров 200, получил от меня заряд энергии для согрева и выровнялся. Вот только управление не вернулось, так, на уровне планера, только вниз и в сторону. И нормально полетел он уже только на уровне метров 150. А прямо так, как нужно, после того, как я привык к воздушному гололеду, и того ниже. А стоило зацепить излучение с земли, так сразу же опять начинались проблемы. Короче, так себе полетные условия в этих широтах», — обратился я к Искорке, когда мы перелопатили все логи, оценивая предел возможностей птички. «Автопилот даже не пытайся включать», — сказал дрон, обновляя карту, на которой отдельными всполохами мелькали столбы аномалий. «Излучения нестабильны, блуждают по периметру, и я не могу просчитать их логику». Решили спуститься и хотя бы раскопать источник. Приземляться не стали, я завис в метре от снега и десантировался в растревоженную крыльями снежную завесу. Деактивировал орнитоптер, который в отличие от пониженной высоты полета, энергию, наоборот, расходовал за двоих, а за условной за пазухой хоть подзарядиться быстрее. Просканировал участок с видимым шлейфом излучения. Круглый столб радиусом чуть менее 15 метров. Будто бы какое-то испарение поднимается с земли, только не растворяется в воздухе, а закручивается в очень медленный смерч и вливается в облака. Когда я подошел поближе, буквально руку осталось протянуть, чтобы потрогать колышущийся воздух. По телу Ориджа пробежали искорки и передались через синхронизацию в виде ледяного моросящего дождика. Тропический душ, не тот, что из шланга на даче в разгар лета, а такой мелкий и ледяной, как во время шторма. Запустил внутрь свои универсальные тестеры. Первым – скайкрафтовый болт на оценку коррозии или прочей токсичной среды. Потом метку, для оценки контакта и потери связи. Третьим тестером надо бы какую-нибудь органику запускать. Но рапторы и медведи не компактны, а чипзика мне и без собой не дала. Да и сам он, похоже, уже отвык от мерзлоты, даже линять начал, став более пушистым и мягким. Ладно, я бы все равно им рисковать не стал. По первым двум тестам выходило, что аномалия сбивает координаты. Метка мигнула на карте и отобразилась в паре километрах от нас. Но контроль был, я легко смог вернуть ее обратно, и, покинув зону аномалии, она тут же вернула и нужные координаты. Я махнул рукой, зачерпнув несколько снежинок, пропитанных излучением, и почувствовал напряжение, будто руку не через воздух провел, а через плотный соленый раствор. Шагнул вперед и, балансируя на краю излучения, тяжело присел. Медленно, будто с задержкой, активировал клинок и начал раскапывать снег. Аккуратненько, словно мину пытаюсь найти и обезвредить. Смахнул снег, сковырнул ледяную корку и снова закопался в нечто, похожее на серый пепел, или перемороженные снежинки, которые раз 10 то размораживали, то замораживали, каждый раз понижая температуру. У меня в морозилке такая стружка иногда на стенках появлялась. На глубине 10 сантиметров показалось что-то красно-бордовое, с блестящей поверхностью, напоминающей эпоксидную смолу, сочную и глубокую. Я раскопал небольшую лунку и всмотрелся в прозрачную поверхность, красиво и даже слегка гипнотизировало. Чем больше я смотрел, тем больше деталей подмечал. Взгляд словно проваливался вглубь, как в прорубь, в котором постепенно появлялась какая-то жизнь. Мелкие частички, не то пузырьки воздуха, не то какие-то белесые бактерии. Что-то двигалось, крутилось, делилось, слипалось, и от этого движения едва считывались микроскопические заряды энергии. Они проходили сквозь гладкую поверхность и закручивались, формируя общий поток излучения. Я сковырнул кусочек эпоксидки, взбаламутив и разогнав всю движуху бактерий, и вывалился за пределы излучения. Фух, будто штангу с плеч скинул, а ведь пока был под излучением, толком этого не ощущал. Что узнал? Пискнула искорка. Образец взял. Я положил потемневший, почти черный, кусочек в специальный контейнер со встроенным анализатором и шлейфом для подключения внешнего оборудования, в данном случае, искорки. Изучай, сканируй, наноси на карту. Искорка что-то пропищала, будто ревновала к нашему новому оборудованию. Партия таких боксов нам пришла в рамках обмена опытом с Хипотисой, сразу же приглянулась Татьяне, но и я себе несколько штук урвал. Минералы, органика, токсины, зачатки или ростки аномалий, частота скайкрафта, лишь небольшой список того, с чем справлялся гаджет, не говоря уже о сохранности скоропортящихся ингредиентов. В общем, ворчание искорки можно было понять, тем не менее уже через 2 минуты на карте вокруг нас появилось с десяток зон, которые стоило облететь, но которые никак не выделялись визуально. Я активировал орнитоптер и, предварительно размявшись, в реальности захотелось мышцы потянуть, снова поднялся в воздух и полетел вперед, облетая аномалии. Одна проснулась прямо рядом, красиво вспыхнув по правому борту в ведьмачьем зрении. Этакий ленивый фейерверк в фиолетовых оттенках, похожий на разбавленный кисель, льющийся в небо. Ага, красивый, но опасный, пробурчал я себе под нос, но искорка встрепенулась. «Алекс, по моим оценкам эта зона, своего рода предупредительная полоса», — сказал дрон. «Большинство того, что я успела здесь изучить, выглядит либо как полоса препятствий, либо как предупреждение к ней. Древние будто дают шанс остановиться и не нарываться дальше. Все участки, как сектора в открытом мире, поделены на зоны. За счет портала мы проскочили первую зону, когда еще можно было вернуться. Сейчас нам дают второй шанс, но что будет дальше, я не могу определить. Ты уверен, что нам туда надо?» «Уверен», — кивнул я и почувствовал, что это не просто слова. Что-то внутри, заложенное в меня монолитом, очень даже радостно отзывалось на каждый километр, что мы продвигались вперед. И это чувство не растворилось, даже в следующие 3 часа, когда мы летели уже над каменистой пустыней. Черная линия на горизонте развернулась в очередную бескрайнюю долину, серо-черная, словно выжженная земля без единой снежинки, но с еще большим количеством испарений. Эти мы исследовать не стали, с воздуха было видно, что аномалия из семейства сухого льда, колючая кристаллизованная взвесь, разъедающая даже Скайкрафт. Высота небольшая, около 1,5 метров, и проблем они нам не доставляли. Проблемой было то, что выжженная земля никак не заканчивалась. Я уже 2 раза подзаряжал орнитоптер запасными батареями. Держался довольно низко, держа среднюю скорость на границе эффективности и расхода. А черная полоса все тянулась и тянулась. Я видел более-менее чистые участки, где аномалия перезаряжалась, но стоило туда приблизиться, как она шарашила с удвоенной силой, будто сама земля вздымалась навстречу орнитоптеру. В одном только месте было поспокойней, площадка там была совсем черной и плотной, но при ближайшем рассмотрении, это оказались тела фоггеров, спаянные или сваренные в единую массу. Зрелище неаппетитное, хотя, признаюсь, вся эта куча напомнила слипшиеся без муки пельмени. В общем, я уже и кушать хотел, а просвета все не было, поэтому, когда черная линия горизонта сменилась на красную, я даже обрадовался, а потом из какие-то строения замаячили впереди. Меня даже не смутило, что это опять были черепа, либо у древних пунктик какой-то, и таким образом они заменяют таблички «Не влезай, убьет», либо они были какими-то гигантами, и это их реальные остатки. Как бы там ни было, прямо по курсу нарисовалось огромное красное море из эпоксидки, не прикрытое снегом, в которой плавилось 3 огромных черепа. Именно плавилось, так как они частично были погружены в красную смолу, а над ними валили плотные клубы белого тумана. Камень, из которого они были сделаны, отдаленно был похож на местный известняк, только более пористый. Структура черепов выглядела так, будто ее кость проел какой-то паразит. Еще и паутины добавил, которая в итоге смешивалась с туманом и мешала понять, где там камень заканчивался, а где облака начинались. Что было за этой стеной, было не разглядеть. По крайней мере, сейчас, чем ближе мы подлетали, тем выше поднимался туман. «Искорка, как думаешь, нормальное место для ночевки?» — спросил я, снижаясь на небольшой снежный островок среди красных пятен. «Скоро темнеть начнет, не данных», — пискнул дрон. «Но есть версия, что фоггеры не сами додумались в тумане что-то страшное прятать». Глава 19. «Кто бы там из тумана не вылез, но я слишком устал, чтобы об этом беспокоиться. Вылезет, разбудит меня, тогда и поговорим. А пока спать. Перед тем, как выйти из синхронизации, я еще немного покружил между черепами с туманной завесой и черной, аномальной землей. Выбрал площадку побольше, так чтобы вокруг хотя бы пара метров чистого пространства было, и только тогда приземлился. Деактивировал птичку, а сам уселся в центре, накинул на себя энергетическую сеть для лучшего заряда и настроил маскировку. Закопаться было бы еще неплохо, но и камень под ногами был чересчур крепкий, и усталость уже не получалось победить. Будто земли за разломом дополнительно вытягивали все силы. «Сорян, ты не спать, ты на стреме», — зевнул я и вытолкнул искорку из гребня. «Чуть что, сразу буди». После этого вышел из синхронизации. Побродил в темноте на кухне, выбирая между заварной лапшой или протеиновым коктейлем. Не смог определиться и съел и то, и другое. Пошел к себе и, устроив шлем рядом с подушкой, так чтобы одним ухом в динамике смотреть, отключился. Спал откровенно плохо. Каждый час вздрагивал, надевал шлем и щурился на то, что происходило в мерзлоте. До основания черепов было 100 метров, но с просонья ощущения были такие, будто пустые глазницы пялятся только на меня. Еще и типа заглядывают прямо в душу. Но ни монстров, ни какой-то другой явной опасности не было, и я снова проваливался в сон. После пятого раза мне это все надоело. Я заставил себя встать, взбодрился контрастным душем, а размялся и поел уже со шлемом на голове. Приступим. Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Там за разломом любят нас и ждут, а кто не любит, тому. Я посмотрел на карту, которую за ночь составила Искорка. Обойти туманную завесу ни слева, ни справа вариантов не было. Где-то она должна была, конечно, закончиться, но плюс 100 километров в каждую сторону сейчас выглядели перекрытыми. Слева потом опять начиналась темная земля, вместо снега, но по данным дрона там и что-то типа радиации появлялось. А справа появлялась каменная стена, окутанная все тем же ядовитым туманом, и по высоте она даже навскидку превышала возможности орнитоптера. А вот участок перед нами, где каждые 10 километров мелькали черепа, по версии Искорки, был проходим. Если как-то пройти прямо сквозь каменные основания, конкретно сейчас предлагался версия, что путь идет через глаз среднего черепа. Прохода дрон там не нашел, но зафиксировал наличие символьного замка. Что было за туманом, нормальной информации не было, только частичный анализ, показывающий, что аномалий там либо нет, либо они минимальны. В то, что там вообще ничего опасного нет, я не верил, но верил, что будет хоть что-нибудь ценное. Активировать транспорт никакой не стал и в припрыжку, словно через лужи, начал пробираться в обход красных смоляных пятен. Где-то совсем легко проскакивал, а где-то, над особенно густыми участками, пошатывало, давило к земле, словно в зоне повышенного магнетизма. Добравшись вплотную к черепу, смог разглядеть и поковырять материал, из которого он был изготовлен. Все-таки не камень, а нечто ближе к кости. Напомнило основу, из которой были собраны стражи гробницы костяные гончие. Я с трудом, будто в спрессованную резину, воткнул клинок и расковырял небольшую лунку. Собрал образцы, продолжая смотреть за поведением материала. Ранка не затянулась, но моментально покраснела, будто изнутри к ней кровь прилила. Я еще не перестал любоваться, а уже пришли первые, по сути бесполезные, результаты анализа. Химическая формула неизвестна, фон, схожий с радиационным, неизвестен. Свойства и происхождение не поддаются определениям, доступным современной человеческой науке. До края метрового отверстия глазницы было порядка 8 метров. Я потыкался в выступы и провалы, нашел то, что сойдет за ступеньки, и полез вверх. На середине пути сверился с показаниями датчиков, убедившись, что местная радиация не влияет на оригинала. Надо будет предусмотреть очистку, если в жилый сектор соберешься, прокомментировала Искорка, выкатив в левый верхний угол экрана две полосы с дозиметром. Левая, почти со статичными мелкими значениями, то, что я уже успел впитать в броню, а правая динамическая, где ползунок все время скакал от середины и выше, та, что показывала значение в воздухе. Что будет, когда мы левую заполним? Не знаю, пискнул дрон, и предлагаю и не узнавать. Отлично, люблю, когда у нас есть план, усмехнулся я и рывком подтянулся на краю глазницы. Забрался внутри, втиснувшись на четвереньках, начал осматривать заднюю стенку. Тот же шершавый материал, просвечивающий красным, но в полу нашелся гладкий участок. Я стряхнул с него ледяные и каменные крошки и откопал прямоугольную пластину из Скайкрафта, утопленную внутрь камня. Плюс-минус по 4 стандартных символа туда можно было вписать. Коснулся и запустил тестовую подачу энергии, так, пару импульсом с кончиков пальцев. Пластинка засветилась по контуру, а потом с краев побежали линии, поделившие пластинку на три части, в каждой из которых начали появляться и мелькать символы, этакий кодовый барабанчик. Не то, чтобы я уже все это понимал и мог расшифровывать, но сами символы мне все уже были знакомы, и собрать из них подходящую комбинацию получилось довольно быстро. Даже не пришлось вводить себя в состояние транса. Щелк, щелк, как на кодовом замке, и звонкий щелчок, как в игровом автомате при джекпоте. Я отстранился от стенки, заметив, как она начала меняться. Прожилки пористого камня, или кости, будто бы развязались и втянулись в стены. Открылся небольшой проем в центре, постепенно расширяющийся до проходимых размеров. За проходом все еще был туман, через который виднелась полоса земли и стоящие на месте разномастные бесформенные силуэты. На первый взгляд, не монстры. Сканер Искорки уже включился и пока не фиксировал никакого движения. Пройдя сквозь проем, я разглядел землю и, пока особо не рискуя и не торопясь, повиснул на руках и спрыгнул на землю. Аридж мягко спружинил на чем-то напоминающем песок, присыпанный снегом. Хотя, наверное, это и был песок, просто серого цвета. От него тоже фанило радиацией, на аж на два деления ниже, чем от самого черепа. Я сделал несколько шагов вперед, привыкая к туману. Либо я сам адаптировался, либо чем дальше я был от черепов, тем более разреженным он был. Уже не дискотечная дым-машина, а ближе к рассветному, что поднимается над низинами вдоль дорог. Еще немного подождал, в надежде, что сканер искорки сможет хоть что-то определить. Но, похоже, пора списывать его со счетов, по крайней мере, не в этих местах. На карте толком ничего, лишь темные пятна, которые могли оказаться обычными глыбами. Проверил статусы по транспорту. Капец. Иконки активации у орнитоптера и мотоцикла были неактивны, а у айсборда, ни то ни се. Если в палочках связи мерить, то от 1 до 0 с пометкой о возможной нестабильной работе в окружающей среде. И, конечно же, с рекомендацией покинуть ее как можно скорее. Я направился к ближайшей статуе, постепенно активируя и меняя оружие. Сначала клинок, потом крафт-компакт, потом скаутган, то есть сначала повышал убойность, с каждым метром переоценивая опасность. Если у страха глаза велики, то у визора еще и помехи из-за тумана проскакивают. В момент, когда в силуэте стали четко прослеживаться лапы, плечи и зубастая морда, я притормозил. Стал прикидывать, может и не такая уж высокая гора там справа осталась. Но когда под дуновением ветерка туман слегка рассеялся, я увидел, что это не живой монстр, а окаменелость по типу статуи. Спрятал оружие и пошел быстрее. Как там говорят, путешествие в тысячу аномалий начинается с первого шага. Ну, окей. Остановился перед ближайшим, всматриваясь в детально изображенную морду. Оружие пока убирать не стал. Была версия, что они, как стражи гробниц, просто в спячке. По материалу легко угадывалась все та же пористая кость, как у черепов. Спереди у статуи выступала странной формы морда, но все-таки морда. То есть от корпуса шла шея, на которую была насажена овальная башка с рогами и раздвоенным подбородком. Пасть открыта, внутри ледяные клыки, острые, как и рога, и наросты, выступающие из плеч. Ширина плеч 1,5 метра, в высоту от холки до земли чуть меньше 3 метров. К заднице тело сужалось и теряло в высоте, будто монстр прилег и только-только пытался подняться на передних лапах. Всего я их насчитал по 5 штук с каждой стороны, но укороченные они, или статуя действительно лежала, понять было сложно. Чем ближе к земле, тем хуже была проработка. Нижние конечности расширялись к низу и вмерзли в лед. Пористая структура здесь больше напоминала не пемзу, а плетенку из ледяных нитей. Я пошел дальше, ориентируясь на видневшийся просвет. Осмотрел еще 1 статую, потом 2-ю, 3-ю, 10-ю. Те же монстры, только в профиль, разная конструкция, разное количество лап и рогов на морде и прочих выступающих частях тела, одинаковые позы, вытянутые шеи и раскрытые пасти. В обволакивающей тишине тумана, скрадывающей даже мои собственные шаги, казалось, что я нахожусь где-то на дне океана, среди монстров, играющих в детсадовскую игру. «Морская фигура, замри, море волнуется, раз», – прошептал я, – «а вот Эликс вообще не волнуется, упс, я на что-то наступил». Под ногой тихонько щелкнуло. Я, возможно, даже звук не слышал, а только отклик почувствовал. Но дальше тишину разорвал, разлетевшийся во все стороны от меня громкий, тонкий, чуть ли не на уровне ультразвука писк. Под ногами появилось бледное, голубое свечение. Пошла новая вибрация, и с каждым толчком круг света становился все шире и шире. Вокруг меня, как вокруг камушка, брошенного в воду, растекались светящиеся круги по земле. Первая волна ушла уже 15 метров и коснулась лап, стоящей там статуи. Не самая крупная из всех и либо плохо сделанная, либо плохо сохранившаяся. 6-лапое тело практически все вросло в лед, а плечи покрылись сосульками. Самой детальной и проработанной частью тела была морда. Почти ровные клыки, связки на растянутых в оскале щеках и глазницы, затянутые ледяной пленкой. Вот они-то и зажглись, как только до статуи докатилась волна света. Все правила мерзлоты мигом улетучились из моей головы. Сразу надо было стрелять, но и, как завороженный, смотрел на метаморфозы, которые происходили со статуей. Свет был уже внутри нее. Холодный, бледно-голубой огонек постепенно растягивался по всему телу, формируя нечто похожее на кровеносную систему. Ледяная корка начала трескаться и осыпаться, а все нити, которыми статуя срослась с землей, отступили, прячась в ледяном песке. Все-таки одна порода со стражем гробницы, и функции, похоже, такие же. Я все-таки выстрелил, можно сказать, первым. Монстр еще только разминал, явно затекшие лапы и вертел мордой, хрустя ледяной коркой, будто сухими суставами. А вот в момент, когда наши взгляды встретились, и я открыл огонь, выпустив первую очередь из скаутгана, разворотил половину морды, проделав борозду от подбородка до синего глаза, но монстра не свалил. Светящийся огонек, мелькавший в спине между передними и средними лапами, перелетел в голову стража. Она засветилась вся, а когда стала гаснуть, ни ран, ни скалов на морде уже не было. «Это, похоже, надолго, да?» — спросил я у искорки и выдал вторую очередь под выступающее плечо, планируя перебить сустав. Одновременно с этим начал отступать. «Особо не гуляй», — прогудел дрон. «Ты метку сорвал, а они на нее реагируют». Я посмотрел под ноги, пытаясь понять, во что я там вляпался и как это скинуть, но вокруг были только светящиеся круги. Они не перестали расходиться, а будто бы наоборот ускорили амплитуду движения. Я услышал треск льда за спиной, обернулся и на границе света увидел второго пробужденного стража. Сделал несколько шагов в сторону, стараясь сразу с двумя разорвать расстояние, но остановился. Центр, от которого расходились круги, снова был ровно подо мной. А там, где я уже успел его переместить, появился третий оживший монстр. «Снять метку сможешь?» — спросил искорку, крутясь на месте и стреляя по ожившим големам древних. «В движении я не могу ее засечь нормально», — ответил дрон. «Замри, хотя бы на пару минут». Смешно, я сменил скаутган на меч и замер, расслабляясь перед броском. «Но в эту игру я с ними играть не буду. Идем на прорыв, ищи выход». Я очень смутно видел, с какой стороны статуи больше. Максимум, что успел, это рассчитать радиус сигнализации, в рамках которой лучше передвигаться, чтобы не будить новых. Можно сказать, даже план какой-то появился, и пошла рубка, разбавляемая разрывами пирамидок, мельтешением двойников и пулеметными очередями хомяка. Вот только в мерзлоте редко получалось придерживаться плану. Стоило вляпаться во вторую метку, как радиус обнаружения вырос в полтора раза, а потом и хомяк подцепил, и я снова во что-то вляпался. И кажется, подсветка была уже в радиусе километра. Монстры пробуждались, довольно быстро включались в общую свалку, но скорости им не хватало. Я же крутился волчком, лишь с двумя намерениями: нарубить как можно больше конечностей и не дать завалить себя толпой. На третьем разделанном монстре я просек фишку с их регенерацией, отрубленную голову они уже не восстанавливали. Стало легче, пирамидки из пояса Ориона надламывали, а я добивал. Там, где не хватало, подключались двойники, отчаянно бросаясь в пасть к монстрам и отвлекая от моих маневров. Получалось эффективно, но долго и расточительно. Поэтому на 11-м я просек фишку с самим источником голубого свечения. Если пробить броню и добраться непосредственно до источника, то монстров клинило. В лучшем для них случае просто клинило и возвращало в спячку. В худшем, происходил внутренний взрыв, вырывающий наружу целые куски костной массы. И там уже, кому как повезет, в зависимости от того, в каком месте моя игла догоняла свечение. Одному голему оторвало сразу две лапы, второму раскурочило позвоночник, у третьего оторвало хвост. Эти все уже больше не поднялись. Те, у кого под взрыв попадали внутренние органы, оставались в строю, но теряли в скорости и уже не восстанавливались. Не знаю, что именно я у них там ломал, но главное, что это работало. Для меня это выглядело так, будто костяные стражи чем-то поперхнулись, а потом выплюнули остатки голубой дымки. А дальше в дело вступал хомяк. Два раза я чуть не подставился. Первый раз банально споткнулся на трупе Фобгера, будто специально высунувшего остатки руки из песка. Я упал на что-то жесткое, оказавшееся раздавленным шлемом, и прежде чем смог подняться, перекувыркнулся еще через несколько тел. Никаких трофеев собрать не успел, только подцепил новую метку. Второй раз отвлекся на сообщение о полученном уровне. Еще и окошко с улучшением совсем не вовремя вылезло, заслонив экран. Пропустил болезненный укус в плечо. Монстр просто смял скайкрафтовую броню, будто пластилиновую, и оставил мне глубокую рваную борозду, когда я вырвался. К сожалению, не очень удачно, налетел на нового, причем с такой силой и скоростью, что меня закинуло ему на спину. На каких-то ментально-волевых сбросил в голове нарисованный образ, как меня машина сбивает и как я улетаю через лобовое. Не дал себе сбиться, и, стиснув зубы, сохранил концентрацию. Воткнул иглу в спину монстру, будто ножичек в землю кинул, и рванул дальше, вырываясь из окружения. О левой руке пришлось забыть, по оценке системы, как минимум на пару дней, а монстров меньше не становилось. Поменялся только тип. Чем ближе я был к светлеющей границе тумана, тем мельче, но шустрее становилась живность. Типа если здоровые не задержали, то скоростные догонит. Примерно так я себе видел план древних организаторов этой полосы препятствий и сейчас находился где-то посередине. Искорка, что-то я уставать начинаю, пропыхтел я, чувствуя, что череда рывков, телепортов и постоянного движения уже даже через синхронизацию начала проникать. Что с меткой? С меткой ничего, похоже, ты сам стал меткой, ответил дрон. Но я смогла распознать сигнальную сеть. Есть пара мертвых зон неподалеку. Думаю, там можно будет укрыться. Термин мне, конечно, не нравится, но веди. Глава 20. То, что искорка обозначила как убежище, на первый взгляд выглядело, как очередной монстр. Как огромная раскрытая пасть аллигатора с острыми отростками на шкуре. Минимум деталей, максимум острых углов и пасть, раскрытая на двухметровую высоту. И вот там уже в глубине виднелся темный и низкий проем. Пройти оставалось чуть меньше 300 метров, по пятам за мной неслось два монстра и еще двое включались по бокам. Благодаря искорке, я теперь максимально далеко проходил от центров ловушек и цеплял пробужденных только по касательной. Но все равно цеплял, то одного, то двух каждые 50 метров. В первую очередь убивал мелких и шустрых, рассчитывая, что крупняк либо отстанет сам, либо просто не сможет пролезть за мной в убежище. Главное, чтобы там не оказалось сложного замка. Я взмахнул иглой, прошивая груду костей и шипов, оказавшуюся прямо передо мной. Подорвал синий центр, раскурочив вместе с ним сразу две лопатки на лапах по правому борту. Проскочил под заваливающимся монстром и сразу же ушел в телепорт, разрывая дистанцию с догоняющими. И рванул уже по прямой, рассчитывая на скорости проскочить следующие ловушки сигнализации. Выдал суперспринт, не самый лучший в истории оригинала, но где-то из первой пятерки рекордов, и ввалился в распахнутую челюсть скалы убежища. Секунда ушла, чтобы перепроверить, что это действительно скала, а не застывший монстр. Еще с десяток секунд ушел на отстрел костяного стража, бегущего за мной. Я долго ждал нужного момента, а потом только корректировал стрельбу и переломы. Устроил все так, чтобы лапы у громадины подломились тогда и таким образом, чтобы туша рухнула и немного проскользила вперед, прямо к входу, чтобы хоть частично его перекрыть. Вышло почти идеально. Костяная морда протиснулась глубже, обдала меня ледяным крошевом и порывом радиационного ветра, и замерла сантиметрах в 10 от визора. Глаза монстра погасли, и он насел, будто растекаясь, и поплотнее перекрыл проход. Не идеально, как пробка в бутылке, но на какое-то время преследователей это могло задержать. А я при необходимости смогу выбраться поверху. Теперь уже спокойно обернулся и зашел в темный проем. Практически сразу присев на корточки и схватился за стенки. Снаружи что-то громыхнуло, стенки затряслись, а по потолку побежала трещина, засыпав меня ледяным песком. Полегче там, этот теремок уже занят, фыркнул я и ускорился. Через пару метров увидел или даже ощутил отголоски символов. Разрозненные части, совсем несимметрично откликающиеся впереди, уперся в ледяную стену, неровную, будто натечную, шершавую и едва-едва просвечиваемую фонарем. Стал шариться вокруг в поисках пластин, замков или любых других механизмов, где нужно было вводить символьный код. Не нашел, а потом понял, что и символов-то не могу найти, целых и рабочих, только осколки под ногами, которые, получая энергетический импульс, лишь бледно затухали, как закончившийся бенгальский огонек, условный тухлый пфейк, вместо белого мощного пламени. Про искры я вообще молчу. Кажись, все сломали до меня, вздохнул я, внимательно осматривая границу между потолком, стенами и ледяной завесой, или лучше сказать, пробкой. Здесь все плотно запечатало. Я разглядел остатки рамы, похожий на профиль люка на скважине в Медвежьегорске, откуда раньше мог выступать скайкрафтовый или силовой барьер. Сломали все там жестко, ни одного целого фрагмента больше 15 сантиметров я разглядеть не смог. Такое уже даже Эбби не починит. Я услышал глухой рев и почувствовал очередной удар в скалу. Странные там монстры, раскопать проход не пытаются, а долбят ровно в ту точку, где я нахожусь. Вот уж действительно, метка есть, ума не надо. Запустил повторное сканирование, уже впритык, пытаясь понять, есть ли во льду какие-то ловушки или неприятные сюрпризы. И отправил рой превращать пробку в дуршлаг, а дальше уже стал пинать ногами. Выломал кусок, чтобы можно было пролезть, и нырнул внутрь. Первое ощущение, будто действительно нырнул под воду. Разом стало тихо с таким эффектом, будто на мне наушники с активным шумоподавлением. Тишина, темнота и неожиданно чувство безопасности. Внимание! Обнаружена локация для точки привязки навыка Escape. Статус точки неопределен. Точка занята, но не авторизирована. Запуск системы проверки авторизации. На этих словах системы в окружавшей меня темноте появились первые признаки подсветки. Передо мной на полу появилась короткая линия, нежный, даже бледный неоновый свет с зеленым оттенком. Линия превратилась в змейку и, как в старой игре на старом телефоне, начала расти и поворачивать. Потом раздвоилась, потом еще раз, я толком моргнуть не успел, а от меня во все стороны, по полу, стенам и потолку, побежали силовые линии. Замкнулись впереди, где-то метрах в 10 среди темных силуэтов, и все разом вспыхнуло, осветив помещение. Первым, что бросилось в глаза, был монолит, установленный на каменном постаменте по центру пещеры. По форме совершенно обычный, хоть и мелковат, стела максимум доходила мне до пояса. Отличался он по материалу или как минимум по покрытию. Черный, матовый, с видимыми на гранях вырезанными символами. Они не светились и, учитывая матовую поверхность, даже не отражали льющийся со всех сторон свет. По верхушке монолита тянулся тонкая скайкратовая нить, на которой, как кулон, висела небольшая, со спичечной коробок, плоская коробочка, тоже матовая, но оттенок уходил в багровый цвет. Система монолит распознала и уже вовсю перерисовывала его контур у меня перед глазами, но определить его мощность пока не могла. Побежали системные строки с анализом, в которых пробелов и знаков вопросов было больше, чем осмысленного текста. Но меня больше интересовала коробочка, которая, по моей версии, должна была быть мобильным ключом артефакта для привязки. Я подошел ближе и уже протянул руки, чтобы снять ценную находку, но отвлекся на то, что было с другой стороны постамента. Тела, как минимум 3 искореженных Фоггера. Нет, Фоггеров только 2, третьим был труп киберведьмы. Я придержал загребущие ручонки, на тот случай, если монолит завязан на какую-нибудь ловушку, типа заберу артефакт, и сразу же потолок начнет опускаться. Убежать успею, а вот осмотреться будет уже проблематично. Искорка, как наверху обстановка. После того, как ты пересек отметку барьера, стражи застыли, ответил дрон, но не разошлись, ждут, их выбор, пусть ждут. И снимай уже метку, чтобы они там в очередь за крайним не занимали уже. Метка здесь тоже неактивна, не могу снять то, чего нет. Я махнул рукой, мол, потом разберемся, и пошел к Фоггерам. Не торопился, осматривал все вокруг. Монолит со всех сторон, стены, потолок, пол, световые линии. Каждую проследил, пытаясь искать какие-то закономерности, или, наоборот, странности. Хотел составить для себя картину произошедшего, но очевидных ответов пока поиски не давали. Я подошел к телам. Киберведьма лежала на животе, руки раскинуты так, будто пыталась подняться и, может, даже ползти в сторону монолита, но потеряла силы и уткнулась шлемом в основании постамента. Броня на спине повреждена, пробоина от клинка со стороны человеческой печени, длинный разрез поперек шеи, будто пытались голову отрубить, но промазали, и еще несколько мелких запекшихся порезов.